Глава 3. Кое-что про игру с зоной в Орлян. С выходом затянулось. Мобильники, которые принес нам солдат по фамилии Третьяк, оказались почти полностью разряженными. Я остался ждать, пока найдутся зарядные устройства, а Ломоть поспешил назад, снаряжать группу. Было далеко за полдень, когда я вернулся таки в лагерь, поставил телефоны на зарядку в доме, где была чуть ли не единственная рабочая розетка на всю западную окраину зоны, а сам отправился обедать. Смотрящего я застал в обеденном зале. Он сидел за широким столом и не спеша поглощал макароны с тушенкой. Рядом с ним обедали два мужика. Я взял свою порцию и примостился за тот же стол. «Знакомься, немой», — сказал Ломоть. «Это», — он указал на невысокого, но крепкого дядьку со свежим шрамом над бровью и комсомольским значком на гимнастерке. «Антон Рыбкин. Два поиска. Надежный мужик. Из последнего поиска рыжего на себе приволок. Не бросил. А это...» Он указал на соседа Рыбкина, худощавого небритого мужчину, правая кисть которого была обмотана грязным куском бинта. «Сева, из твоего набора. Сходил в зону с Сычом. Сыч сказал, толковый бродяга». Я, работая ложкой, как пароход грибным винтом, молча кивнул обоим. «Там», — Ломоть указал на рюкзак, — «экзотическим грибом, торчавшим у стены. Сухпай и вода на два дня. Контейнеров нет. Потому как даже если вам прямо под ноги голубая горошина выкатится, брать запрещаю. Главное вернуться самим и принести мобилы с записью. Ствол, как у старшего, будет у немого». С этими словами смотрящий достал из кармана ПМ и положил его на стол около моей миски. Рядом он положил две обоймы. «Патроны впустую не палить», — предупредил Ломоть. Он поднял глаза к потолку и стал загибать пальцы, бурча себе что-то под нос. «Что я забыл?» — наконец громко спросил он. Мы промолчали. «Лопата там есть?» — я кивнул. «Каски возьмете?» Я подумал и отрицательно помотал головой. «Зачем нам лишний вес?» Ломоть еще позагибал пальцы, побормотал. «Думайте, пока есть время», — сказал он. «Ничего не упустили?» Я допил стакан чая и встал из-за стола. Подошел, взвесил на руке рюкзак. «Тяжелый». Передал его Севе. Тот со вздохом забросил ее на плечо, и мы вышли из столовой. «До места вам по старым меткам. Часа два, ну три ходу», — говорил Ломоть, шагая рядом со мной. «Сегодня засветло на месте будете. Переночуете? Раскопать, снять все. Ну, пускай по часу на могилу. Это 3 часа. Значит, завтра часам к 12 закончите. Обратная дорога, плюс на всякое непредвиденное накину 5 часов. Ну, по-любому завтра к закату должны вернуться». Он вдруг резко остановился. Остановились и мы. «Если станет выбор, голову там свою оставить или телефоны эти», — сказал Ломоть, буравя над взглядом, — «лучше оставляйте голову. Потому как пустые вы тут и нахрен не нужны». Я зашел в дом, в котором заряжались мобилы. Обе были под завязку. Сунул их в карман, и мы двинулись дальше, к восточной окраине лагеря. Не доходя до лавочки под крестом, Ломоть снова остановился. «Завтра вечером жду». Он по очереди протянул нам свою широкую ладонь. Мою смотрящий немного задержал, заглядывая мне в глаза. Я ответил ему спокойным взглядом. Мол, не переживай, старшой, сделаем все в лучшем виде. После паузы Ломоть хлопнул меня по плечу и, не оборачиваясь, потопал к центру лагеря. Я присел на лавочку и закурил. Рядом задымила сигаретами моя тройка. Тут я заметил, как из-за ближайшего дома показался невысокий мужичок с забинтованной головой. Воровато оглянувшись, он скорым шагом подошел к нам и громко спросил. «Бродяги, не сочтите за дерзость. Пожертвуйте сигаретку. С возвратом». Рыбкин достал открытую пачку и протянул просителю. «Что случилось?» — тихо спросил он. Незнакомец сделал вид, что прикуривает, а сам заговорил быстро и вполголоса. «Короче, беда, Антоха. Я в лазарете на перевязке был. Так с КПП звонили. Поступил приказ на готовность к срочной эвакуации раненых в убежище. Похоже, в ближайшие часы выброс ожидается». Он поклонился благодарственно и быстрым шагом удалился за дома. Рыбкин в сердцах сплюнул. Уж больно все ровно выходило. И дорога отмечена, и на месте работы не пыльная. Как чувствовал. «Может, успеем?» — с сомнением сказал Сева. «Как же?» — хмыкнул Антон. «Хочешь с зоной в Орлянку сыграть? Сыграешь в ящик. Не видел, что выброс с людьми творит? Нет? А я видел. Лучше в подпули, чтобы не мучиться». «И что будем делать?» — спросил Сева, глядя на меня. Я молчал. «Что, что?» — передразнил его Рыбкин. «Пошли к Ломтю. Это только залетчиков перед выбросом в поиск посылают. А на нас грехов нет. Переждем, тогда и двинемся». Я потушил окурок, встал и потянул рюкзак с плеч Севы. Тот на автомате отдал его мне, а потом, опомнившись, спросил. «Немой, ты что? Ты что, один решил пойти?» Я нацепил рюкзак себе на спину и, не оглядываясь, зашагал по дороге на Павловича. «Ты совсем придурок?» — крикнул мне в спину Антон. «Учти, я с тобой идти не собираюсь». «Так как же?» — чуть не плакал Сева. «Он уходит, а мы? Что нам?» «Пошли к Ломтю», — услышал я удалявшийся голос Рыбкина. Нет такого закона честных бродяг на верную смерть гнать.